и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляй мя к Тебе подвязатися усердно. Помяни, Господи, родители моя милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И прими в честь сия псалмы и молитвы, я же глаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти буди с воздыханием моления сие, яко милостивсы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, силою честного и животворящего креста, и святых небесных сил бесплотных, и преподобных, и богоносных Отец наших, и святаго пророка Давида, и всех святых, помилуй и спаси мя грешного, яко благ и человеколюбец. Аминь.